Спустя 2 года Славик встретил свое божество в райкоме комсомола. Тогда весь его класс вызвали для собеседования, прежде чем позволить им надеть комсомольские значки. Божество Славика узнало и даже соизволило по этому поводу пошутить. «Вот тут я вижу среди вас паренька, который умеет не только над книжками сидеть, но и руками работать. Помню, я советовал вам всем брать с него пример. Ну-ка, признавайтесь честно». Кто научил смыть стекла так же хорошо, как он? Все поняли, что инструктор шутит, и подобострастно заулыбались. Однако уже через неделю после приема в комсомол Славика пригласили и предложили ему возглавить бюро ВЛКСМ в его школе. — Тебя знают в райкоме, — сказали ему тоном, нетерпящим возражений, — и тебе будет легче решать вопросы. Он и не думал отказываться. С характеристикой, в которой будет написано, что он руководил комсомольской организацией школы, ему будет открыт путь в любой вуз, и армия не страшна. Мама сможет гордиться тем, что ее сын студент, а он подыщет себе какую-нибудь работу, которую можно будет делать в свободное от института время, чтобы поддерживать семейный бюджет. Сестренка уж большая, в школу пошла. Ей теперь то форму нужно покупать каждый год, потому что растет быстро, то ранец, то тетрадки и ручки, то носочки и бантики. Да у него самого уж усы начинают расти. Еще 2 года, пока он в школе учится, они как-нибудь протянут, а когда он закончит школу, с деньгами совсем плохо станет. В школьной форме не походишь, может быть, все покупать, и сестренка станет старше. Одним словом, в армию Славику идти будет нельзя, а потому нужно сделать все, чтобы поступить в институт. И на своей комсомольской работе Соломатин землю рыл вплоть до выпускных экзаменов. Иногда он встречался в райкоме с лидером, но в разговоры с ним не вступал. Лидер пробегал мимо, отмахивая стремительные шаги своими длинными мускулистыми ногами спортсмена, лишь слегка кивал Славику на ходу. Но ему и этого было достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым. Накануне выпускных экзаменов Соломатина вызвали в райком. Он ничуть не обеспокоился, ибо полагал, что окончание учебы в школе автоматически прерывает его деятельность в школьном бюро ВЛКСМ, и его попросят отчитаться о проделанной работе и передать документы тому, кто будет его преемником на этом посту. Однако речь зашла вовсе не об этом. — Какие у тебя планы? — спросил его знакомый инструктор райкома. — Что собираешься делать после школы? Работать, наверное, пойдешь. — Хочу попробовать в институт, — смущенно признался Слава. — Да? — явно оживился инструктор. — А в какой? — В автодорожный. — В автодорожный? — разочарованно протянул комсомольский работник. — А почему именно туда? — Кто-то посоветовал. — Нет, я сам выбрал. Мне это интересно. — Послушай, Соломатин. Голос инструктора стал вкрадчивым и многозначительным. «Мы все тебя знаем как человека ответственного, с развитым чувством долга. Ты всегда протягиваешь руку помощи товарищам, ведь верно?» Слава пожал плечами, не совсем понимая, к чему дело клонится. Инструктор, путаясь в словах, чтобы не сказать лишнего и в то же время донести суть, объяснил, что лидер уходит на повышение в горком комсомола, где им поручено наладить комсомольскую работу в вузах города. И теперь лидеру нужны в каждом вузе такие люди, на которых он сможет положиться. Люди, которые станут костяком обновленных комсомольских организаций, институтов и высших училищ. В автодорожном институте такие люди есть, а вот в строительном. Поэтому было бы очень желательно, чтобы комсомолец Вячеслав Соломатин стал студентом строительного института, а не автодорожного. В конце концов, велика ли разница? Все равно технический вуз, а помощь их общему комсомольскому делу огромная. — Я нужен ему! — радостно пело сердце 17-летнего Соломатина. — Я нужен ему и его делу. Он позвал меня, и я должен сделать все, что он от меня ждет. Он на меня надеется, он на меня полагается, он мне доверяет, и я не подведу своего лидера. Откуда ему было знать, что лидер даже не помнит его имени? Он действительно уходил на повышение в горком и действительно курировал теперь городские высшие учебные заведения и нуждался в единомышленниках, которые будут поднимать и активизировать там комсомольскую работу. Но собирать эту команду единомышленников он поручил своему прихвостню, ибо сам был занят более важными делами. Прихвостень, не раздумывая особо долго, кинулся в райком, где до этого работал лидер, и стал собирать сведения о людях. Ему назвали Славу Соломатина. Дисциплинирован, исполнителен, организован, спокоен, выдержан, а главное, лидер знает его лично. Сколько раз видели, как они здоровались. Слава успешно сдал экзамены в строительный. Тут же из горкома комсомола поступил звоночек с рекомендацией. «У вас там на первом курсе есть студент. Соломатин Вячеслав, очень было бы желательно сделать его сразу же комсоргом курса и ввести в бюро ВЛКСМ института». Звонок из горкома расценивался как закон, и Слава сразу же включился в работу в соответствии с указаниями, который давал лидер, собирая в огромном конференц-зале всех активистов городских вузов.